пятый параграф 8 главы. Трехдневное и пятидневное голодание. Один раз в неделю 24- или 36-часовое голодание нормализует обмен веществ в организме и при регулярном использовании дает великолепный результат. Однако характер, темперамент, условия жизни у разных людей различны. Многим сложно продержаться на еженедельном цикле голодания даже 3 месяца. Этому мешает производственный ритм или неспособность долго жить в одном размеренном ритме. В этом случае для некоторых удобнее режим 3-5-дневного голодания. Его достаточно проводить 1 раз в месяц, желательно, но не обязательно, в период новолуния. Перейти на 3-5-дневное голодание можно только в том случае, если вы убедились в том, что 36-часовое голодание дается достаточно легко. Его следует начать с 3-7-дневного питания тщательно прожеванной вегетарианской пищей или питания соками. Смотрите главу 9 «Питание». Во время голодания утром и вечером желательно сочетать прием растительных слабительных с очистительными клизмами, особенно при плохом самочувствии. Все дни голодания следует выполнять обычный для вас комплекс физических упражнений, за исключением поднятия тяжести. Идеально выполнять ежедневно водный плащ. Смотрите главу 6 «Вода и жизнь». Затем динамический и статистический йоговский комплекс, смотрите главу 10 «Движение». Дыхательные упражнения, смотрите главу 11 «Дыхание». Очень полезно в этот период пребывание на свежем воздухе 1-3 часа, массаж, плавание и другое. Во время голода практически невозможно простудиться. Поэтому я обычно практикую обливание 2 ведрами холодной воды. Для пожилых людей, ослабленных болезнями, в этот период не рекомендуются холодные ванны и обливания. Очень умеренная баня практически всегда значительно улучшает состояние при 3-5-дневном голодании и позволяет успешно завершить его. Самочувствие во время 3-5-дневного голодания иногда зависит от месяца, сезона, но главным образом от тщательности подготовки к этому голоданию. Если однодневное голодание является профилактической процедурой, то 3-дневное голодание – это мощная лечебная процедура, составляющая первую характерную стадию лечебного голодания, называемую пищевое возбуждение. В этот период нормальным является ряд признаков, которые надо знать и к которым надо относиться спокойно. Могут раздражать любые сигналы, связанные с пищей. Иногда ухудшается сон, повышается раздражительность, у некоторых падает настроение. Благодаря очищению желудочно-кишечного тракта в первый день вес падает на 1-1,5 килограмма, во второй на 0,7-1,2 килограмма, в третий на 0,7-1 килограмм. Жажда обычно велика, пульс немного учащается, артериальное давление мало меняется или немного нормализуется как при повышенном, так и при пониженном давлении. У некоторых с каждым днем нарастает физическая слабость, которая снимается дыхательной гимнастикой, водными процедурами, массажем, движением, баней, статическими и динамическими упражнениями, умеренным бегом или другими циклическими нагрузками. В конце первого дня, иногда на второй день, появляется запах ацетона изо рта. Язык покрывается налетом, который желательно счищать ложкой. Рот и носовые ходы рекомендуется полоскать раствором соды с солью, настоями трав. Это нормальное явление, поскольку во время голода очищение организма активно идет и через рот. К концу третьего дня самочувствие обычно резко улучшается. Наступает так называемый ацидотический криз. Слюна из горькой превращается в сладкую. Это означает, что отеки в различных тканях уменьшились настолько, что гнойные воспалительные очаги начинают очищаться и попадают в рот. Эти выделения смешиваются со слюной и имеют сладковатый вкус. Часто полоскание носа и полости рта водным раствором соды и соли резко ускорит процесс выздоровления. Мой многолетний опыт показывает, что тщательно подготовленное 3-5-дневное голодание, проведенное правильно и в хороших условиях, позволяет пройти момент ацидотического криза практически незаметно. Ежедневное улучшение самочувствия служит точным показателем правильно проведенного голодания. С этого момента усвоение жиров идет полностью за счет сахара, который вырабатывается внутри организма. Все приходит с опытом. Последние 10 лет мне удается почти без сбоев проводить 3-5-дневное голодание с ежедневным улучшением самочувствия. Технология выхода из 3-5-дневного голодания такая же, как и при 1,5-дневном голодании. Однако соковый или отварно-настоевый выход еще более растянут во времени. Не забывайте пить воду в промежутках между приемами соков. Это снижает напряжение при выходе из голода. Начать выход из голода можно утром, после всех процедур и зарядки. Но лучше за 2-3 часа до сна, когда продолжение выхода получается утром, например, по следующей схеме, таблицы 8.1 и 8.2. Не забывайте включать в рацион свежий чеснок по вкусу с первого дня выхода. На второй день выхода из голода пропорции выпиваемой жидкости меняются и соответствуют 1:9:20. Смотрите таблицу 8.1. А на третий 1:9:10. На второй день 3 раза вместо соков можно съесть тертый очищенный огурец, завтрак, обед и ужин, вареный лук, кто любит его, и немного вареной размятой моркови. Эти овощи запускают работу толстого кишечника через 3-7 часов. Если этого не произошло, утром второго дня выхода лучше сделать мини-клизму 200-500 грамм воды. Будете себя лучше чувствовать. Обычно уже утром третьего дня после огуречной, луково-морковной диеты нормально начинает протекать естественный процесс дефекации 2-3 раза в день. Если у вас во время выхода начинает сводить мышцы, это признак того, что вы часто и много едите. Пейте больше воды вместо соков и огурцов. Если сводит мышцы, выпейте отстоявшуюся без газа воду боржоми или полстакана воды с 1/4 чайной ложки поваренной соли. На 4-й, 5-й и 6-й день обычная вегетарианская пища, но без жиров растительного и животного происхождения. Начиная с 7-го дня любая программа питания, но лучше старо- или младо-вегетарианство на 2-3 недели. Будет только лучше, если при следующем голодании вы растянете время голода до 4-5 дней и время выхода из голода до 7-10 дней. В сезон огурцов после голодания я несколько раз проводил огуречное питание. Теория и практика очень просты. После 1-5-дневного голодания ежедневно ешьте около 4-5 килограммов огурцов в день, от 5 до 25 дней подряд. Я проделывал это много раз, однажды 27 дней. Результат был просто фантастический. Кроме того, очень удобно, не надо думать ни о еде, ни об очищении желудочно-кишечного тракта. Прекрасная работоспособность, при этом все физические нагрузки сохраняются в полном объеме. 2-3 огурцами за один прием полностью наедаешься. хотя нет никаких ограничений в количестве съедаемых огурцов. Чем больше, тем лучше. Периодически можно заменять огурцы сладким болгарским перцем. В любое время можно заедать огурцы петрушкой, укропом, кинзой и другой зеленью, а также свежим чесноком, если нет проблемы с окружающими. С авоськой огурцов можно ходить на работу или держать их в машине. Многие из моих знакомых и друзей, и весьма успешно, пробовали огуречное голодание. Среди них известный ученый и телеведущий Николай Дроздов. За 25 дней он сбросил более 10 килограмм веса и забыл о появившихся болях в тазобедренном суставе. Вообще, если вы чувствуете себя хуже, чем всегда, переходите на 4-5 килограмм огурцов в день. Через 2-4 дня обязательно станет лучше. Далее, вы всегда можете решить, перейти ли вам на голод, продолжить ли огуречный марафон или закончить на этом оздоровительный процесс.